Глава третья. Другие места в Москве, связанные с Куликовской битвой. Семь церквей на Куликовом поле, московских кулишках. Сегодня на московских кулишках, то есть на Куликовом поле, согласно нашей реконструкции, стоят семь старых церквей. Некоторые из них сохранились лишь в сильно перестроенном виде. Оказывается, что в их истории и названиях до сих пор хранится память о Куликовской битве и Дмитрии Донском. Более того, на краю московских кулишек Куликова поля стоит памятник Дмитрию Донскому в виде большого православного креста. Рисунок 3.1. Удивительно, что памятник поставили именно там, где он и должен стоять, согласно нашей реконструкции. Подробности ниже. Расположение церквей на кулишках говорит само за себя. Они очерчивают пространство Куликова поля. Смотрите рисунки 1.8 выше. Причем некоторые из них основаны самим Дмитрием Донским. Перечислим эти церкви. Первое. Церковь всех святых на Кулишках. Расположена на Славянской площади, бывшей Варварской, в начале Солянского проезда. Славянская площадь 2. Слово «кулишки» – Куликово поле – входит в само название этой церкви. Цитата. Первоначально построена при великом князе Дмитрии Иоанновиче Донском в память православных воинов, павших 8 сентября 1380 года в битве на Куликовом поле. Некоторая перестройка была в 1687 году. Последнее значительное обновление в 1845 году. Колокольня 17 века. Конец цитаты. В мае 2000 года, во время нашего посещения Андронникова монастыря, расположенного не так далеко от церкви всех святых на Кулишках, служители монастыря сообщили нам, что, по их сведениям, рядом с этой церковью были захоронены многие воины, павшие в Куликовском сражении. Нам пока не удалось найти документальных подтверждений указанного интересного и важного факта. Тем не менее, обратим внимание на обстоятельства, которые его косвенно подтверждают. Во-первых, церковь всех святых на Кулишках была возведена именно в память погибших в Куликовской битве. Поэтому некоторые воины, павшие в битве, могли быть рядом с ней похоронены. Во-вторых, известно, что, цитата, «под клет церкви изначально, то есть начиная с конца XIV века, автор, и продолжительное время служил усыпальницей. Захоронения XV-XVI веков обнаружены в апсиде. В 1620-1630 годах хранили под полом галерей, где обнаружено несколько белокаменных надгробий тех лет. При реконструкции, начатой в 1976 году, на глубине 5 метров обнаружены фрагменты деревянного сруба церкви времен Дмитрия Донского. Нижний ярус каменного храма засыпан более чем на 3 метра. Конец цитаты. Сам факт существования старого некрополя, основанного одновременно с возведением церкви в конце XIV века, наводит на мысль, что здесь могут быть захоронены воины, погибшие в Куликовском сражении. Это было бы естественно. Повторим, церковь всех святых на Кулишках была построена в память героев Куликовской битвы. Сегодня первоначальный некрополь находится уже на глубине 5 метров над уровнем земли или даже более. Было бы чрезвычайно важно начать здесь основательные археологические раскопки. Пока этого не происходит. Второе. Церковь Космы и Дамиана, что в Шубине. Расположена в Космодемьяновском, ныне Столешниковом, переулке. Столешников переулок 2. Цитата. Стоявшая уже в первой половине XIV века церковь Космы и Дамиана, что в Шубине, и наименование в XVIII веке переулка Шубиным, заставляет предполагать, что переулок существовал в XIV веке и что здесь именно находился двор знатного человека Иоакинфа Шубы, скрепившего своей подписью духовную грамоту Дмитрия Донского. Конец цитаты. Описание церкви смотрите также в каталоге. Таким образом, церковь Космы и Дамиана в Шубине косвенно связывается с именем Дмитрия Донского. По крайней мере, считается, что она основана именно при нем. Третье. Церковь трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста на Кулишках, близ Хитрого рынка. Цитата. Вероятно, церковь, называвшаяся тогда во имя Флора и Лавра, существовала с 1367 года под именем трех святителей. Известно с 1406 года. Конец цитаты. Четвертое. Церковь Петра и Павла на Кулишках у Яузских ворот. Петропавловский переулок, дом 4. Название Кулишки присутствует в самом имени церкви. Пятое. Церковь Живоначальной Троицы, что в Хохловке или в Старых Садах. Хохловский переулок, 12. Известна с 17 века. В ее названии раньше тоже присутствовало слово «кулишки». Цитата. Наименование на кулишках сохранилось у стоявших с древности храмов Петра и Павла, трех святителей, Рождества Богородицы и всех святых и Церкви Троицы. Конец цитаты. Шестая. Церковь Рождества Богородицы на Стрелке на Кулишках. Улица Солянка, 5, начало Подколокольного переулка. Здесь слово «кулишки» тоже сохранилось в самом названии церкви. Седьмая. Церковь Кира и Иоанна на Кулишках. Улица Солянка, 4. Известна с 1625 года. В названии церкви также присутствует слово «кулишки». Кроме перечисленных 7 церквей на Кулишках, стоит отметить еще и церковь святого князя Владимира, что в Старых Садах, угол Старосадского и Хохловского переулков, Старосадский, 9. Считается, что место, на котором она стоит, упомянуто в 1423 году в завещании Василия I, сына Дмитрия Донского. Цитата. В начале 15 века здесь находился новый двор Василия I, его летняя загородная резиденция, и церковь входила в его состав. Конец цитаты. Недалеко от Кулишек на Лубянке находилась еще одна церковь, связанная с Дмитрием Донским. Церковь Гребневской Божьей Матери на Лубянской площади, угол проезда Серова. Цитата. Александровский выдвигает предположение о том, что Гребневская церковь сооружена нарочно для одноименной иконы Богоматери, принесенной из Кремлевского собора, и сразу выстроена в камне Василием III. По преданию, икону поднесли в 1380 году Дмитрию Донскому казаки с реки Чара, впадающей в Дон у Устья. Конец цитаты. В Московском Кремле есть церковь Рождества Богородицы, построенная, как считается, великой княгиней Евдокией, женой Дмитрия Донского, в память о Куликовской битве. О ней писал историк Москвы Назаревский. Находящаяся внутри Кремлевского дворца церковь Рождества Богородицы построена великой княгиней Евдокией в память Куликовской битвы, происходившей 8 сентября, в день этого праздника. Конец цитаты. Таким образом, мы видим, что московские кулишки и окрестные места хранят память в особенности о великом князе Дмитрии Донском и о Куликовской битве, что с точки зрения привычной нам истории не совсем понятно. В Москве было много великих князей и до, и после Дмитрия Донского. Откуда взялось такое очевидное выделение Дмитрия Донского в памятниках старинных московских кулишек? Наша реконструкция отвечает на это так. Москва была основана на месте Куликовской битвы. Центр Москвы и особенно московские кулишки – место битвы. Поэтому совершенно естественно, что здесь хранилась и до сих пор хранится память именно о князе Дмитрии Донском, выигравшем Великую Куликовскую битву. Между прочим, обратим внимание, что поле Куликова, московские кулишки, в значительной мере не застроено до сих пор. Рисунок 1.6. А застроенная его часть в основном состоит из военных зданий. Раньше тут были казармы, сегодня – здание Министерства обороны. Не уходит ли такая традиция корнями в далекое прошлое? Храня смутные воспоминания о том, что здесь когда-то произошла знаменитая Куликовская битва. Место навсегда осталось, так сказать, воинским. Московское Куликово поле не было застроено и в прошлом. Достаточно взглянуть на карты и планы Москвы XVIII века. Смотрите, например, рисунок 3.2. На старом плане хорошо видно, что в XVIII веке на месте московских кулишек построек не было. Уникальную фотографию редкого плана Москвы примерно 1670 года любезно предоставил в наше распоряжение профессор географического факультета МГУ Кусов. На плане показано устье реки Яузы, и отчетливо видно, что правый берег Яузы не застроен. Здесь находились огороды.